«Да, сэр», — соврал я, не моргнув глазом. «Благодарю вас». Хозяин допил остатки виски в бокале, потом налил себе еще. «Я вас вызвал сюда для того, чтобы вы были свидетелем моего разговора с женой. Возможно, вам придется давать показания перед судом, так что постарайтесь все запомнить до подробностей». Это вступление поразило меня. Я удивленно посмотрел на Дестера. «Просто сидите и молчите», — пояснил он и поднялся из-за стола. Он подошел к двери и громко крикнул. «Элен! Элен! Иди сюда, пожалуйста!» Потом он повернулся к столу и опять сел в кресло. Через несколько минут Элен вошла в кабинет. «В чем дело?» — резко спросила она. «Подойди сюда и сядь», — потребовал Дестер. «Мне нужно поговорить с тобой». «Что он делает здесь?» — вскинулась Элен, указывая на меня и не двигаясь с места. «Прошу тебя, Элен, сядь. Я пригласил сюда Нэша как свидетеля того разговора, который состоится между нами». Миссис Дестер пожала плечами и села в кресло, стоявшее рядом с письменным столом. Муж пододвинул ей коробку с сигаретами. «Пожалуйста, если хочешь, кури». «Я не хочу», — резко обронила женщина. «В чем дело?» Дестер некоторое время изучающе смотрел на жену, закурив сигарету. Элен подчеркнуто высокомерно отвечала на взгляд, но потом равнодушно отвела глаза. Хозяин обратился ко мне. «Простите, что затрудняю вас, но вам придется кое-что выслушать от меня, чтобы понять дальнейшее. Я женился на Элен год назад. Тогда она казалась мне ангелом, и я был безумно влюблен в нее. Меня беспокоило, что в случае моей смерти она останется без средств, и я был так глуп, что застраховал свою жизнь на 750 тысяч долларов в пользу жены. Я рассказал ей о страховке, чтобы она чувствовала себя более уверенно, если со мной что-нибудь случится. И после этого я увидел Элен в настоящем свете. Когда до нее дошло, что я представляю большую ценность мертвой, чем живой, она перестала скрывать свои настоящие чувства ко мне. Она стала холодной, злой и отчужденной. Не буду подробно останавливаться на этом. Скажу только, что мысль о том, что я стою между ней и этими деньгами, так поглотила мою жену, что она не выносила даже моего прикосновения. Живой я ей стал ненавистен. Вы видите, Элен, и можете поставить себя на мое место, представить себе, что значит, когда такая женщина равнодушна по отношению к вам. Я был настолько глуп, что начал топить свое горе в виски, а начав уже не мог остановиться. Я не мог сосредоточиться на работе и выполнял ее все хуже. Будучи пьяным, я тратил деньги, не считая. В моем разорении виновата только эта женщина. «Несчастный идиот!» — прервала мужа Элен. «Неужели ты думаешь, что кому-то интересна вся эта чепуха? Ради бога, переходи к сути дела, если в том, что ты еще скажешь, есть какая-то суть». «Ладно, я перейду к сути», — заверил Дестер. «Хотя вряд ли тебе это понравится. Но это не важно. Ты сама выбрала свою дорогу и должна получить по заслугам». Он взглянул на меня. «Элен так хотелось добраться до этих денег, что она пыталась избавиться от меня. Она была готова даже на убийство и трижды пыталась его осуществить. Свидетелем одной из попыток вы были ночью в среду. Жена думала, что я был пьян и хотела посадить меня в Бьюик, чтобы я разбился. Но она не слишком ловкая убийца, и все ее попытки провалились». «Ты пьян!» — презрительно бросила Элен. «Ты не отдаешь отчета своим словам». «Может быть, я пьян, но я все понимаю. Не будем спорить на эту тему. Нэш видел, что произошло в среду, и он достаточно умен, чтобы составить об этом свое мнение. Твои попытки избавиться от меня были совершенно лишены фантазии. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что самым безопасным и простым было бы застрелить меня во сне и вложить револьвер в мою руку. Разве кого-нибудь удивило бы известие о моем самоубийстве? Все его давно ждут. У меня есть множество мотивов, чтобы убить себя. Я пьяница. Во-вторых, я неудачно женат. А в-третьих, у меня нет денег, я по уши в долгах. Почему ты не подумала об этом? Элен посмотрела на мужа. «Мне нужны были деньги», — выпалила она. «Если бы в страховой компании подумали, что ты застрелился, то они не выплатили бы страховки». «Ты плохо прочла ее условия. Помнишь, ведь я давал тебе полис. Компания обязалась выплатить страховку, если я покончу с собой в течение года, начиная с момента выдачи страхового свидетельства». Во взгляде Элен мелькнула такая ненависть, что у меня мурашки пробежали по спине. «Только не думай, что теперь тебе удастся избавиться от меня подсказанным способом», — предупредил Дестер, откидываясь на спинку кресла. «Ситуация изменилась. Я устроил все так, что в случае моего самоубийства ты не получишь теперь ни цента. Вчера я летал в Сан-Франциско и встретился там с человеком, который руководит отделом претензий страховой компании National Fidelity. Его фамилия Медекс. Должен сказать, что он произвел на меня большое впечатление. У него прекрасная репутация в деловом мире. Он умен, тверд и чрезвычайно компетентен. Говорят, что он за милю чувствует подлог. Он работает в компании 15 лет, и за это время он множество людей отправил в тюрьму, а 18 человек в камеру смертников. Дестер помолчал и отпил виски. Я поехал к этому человеку с намерением ликвидировать страховку, но по дороге мне пришла в голову одна идея. Вероятно, ты сочтешь меня излишне мстительным, но ведь если на то пошло, ты разрушила мою жизнь. В целом, моя затея такова, какие обычно используются в кино. Ты ведь помнишь, что в свое время я был неплохим продюсером. Моя задумка состоит в том, что за все горе, что ты причинила мне, ты должна наказать себя сама. Элен оцепенела, сжав руки в кулаки. «Не волнуйся», — успокоил ее Дестер. «Даже при всем желании я не смог бы обратиться в полицию, так как у меня нет никаких доказательств против тебя. Я не буду наказывать тебя своими руками. Я хочу, чтобы ты это сделала сама». «Я не собираюсь больше слушать эту чепуху», — сердито заявила Элен. «Нет, ты ее выслушаешь, потому что ты увидишь, что я все-таки оставляю тебе возможность запустить твои хорошенькие коготки в 750 тысяч. Правда, возможность небольшую.